забитым до отказа складом, где стояло невероятное количество бочек с вином, тюки ткани и небрежно брошенный инвентарь. Сердце щемило от вида сваленной на прибрежном песке меди и свинца. Увидев горы оружия и доспехов, оба боярина потребовали объяснения столь вопиющей бесхозяйственности. «Это не наше имущество», — равнодушно пожав плечами, ответил управляющий. «Как это не наше? А где хозяева?» — растерянно спросил Андрей Александрович. «Да кто знает где. Бросили на берегу и ушли в море». «Как это бросили? Это же больших денег стоит». «Ничего не стоит. Мы подобные трофеи очень редко покупаем». «Да вы знаете цену в Амстердаме той же меди?» – загорячился Борис Андреевич. «Знаю, только здесь остров Кошка, а не Амстердам. Вопиющая бесхозяйственность. Наоборот, очень даже рачительный подход. Где вы его видите? Одной меди хватит покрыть крыши всех здешних домов, да еще и останется». «Да ничего не останется», – вступил в разговор адмирал. «Придет время, и вывезем без остатка, и задарма». «Как это?» – бояре никак не могли уяснить ситуацию. «Я присылаю корабли за медью. Если хозяин на месте, то получает деньги. Если его нет, то извините, это мое». До Бориса Андреевича и Андрея Александровича начал доходить смысл хитроумного подхода, больше смахивающего на обычное мошенничество. Пираты привозили трофеи в надежде выиграть в лотерею. Корабль пришел с цинком, а покупают свинец. В другой раз привез медь, а покупают сахар. На пятый раз привез свинец, и его купили. Дешево, но купили. Вино покупали всегда. Оружие и доспехи никогда не покупали. Но можно было выменять на дешевое вино. Пришел на склад, кинул в кучу десяток ружей и алебард, и получи свою пайку. Но это делалось втайне от капитанов, ибо пьянчушки частенько приносили корабельное имущество. Здесь же бояре узнали про еще одну аферу, на этот раз с кораблями. Пиратская эскадра торгового дома Даггера частенько приводила захваченные суда. По закону такие трофеи следовало доставлять в порт флага корабля, а по факту они оставались здесь. Просто в документах капитана порта не записывалось появление трофейного судна. Через некоторое время, когда набирался экипаж, стоящему на якоре кораблику присваивали новое имя. В портовом журнале приходов и отходов регистрировался приход голландского корабля. Затем делалась запись о его продаже со сменой флага на русский. Подобные «летучие голландцы» в кавычках возили в Танжер сахар и возвращались со скотом и рабами. Иногда уходили в Индию или делали разовый рейс в Нидерланды, где после выгрузки выставлялись на продажу.